94. 23 июля 1915 года. Вчера писем не было никому. Сегодня обещают двойную порцию. Однако я получил перевод. Полк по-прежнему в окопах. Я по-прежнему в тылу и по-прежнему лучше себя чувствую и не испытываю нужды ни в чем съестном. Из одежды, душенька, мне пригодились бы кальсоны и простые носки. Пришли, пожалуйста, две пары стареньких. Кроме того, я пришел к мрачному заключению. Гетры мои буквально лопаются, как перезрелые фрукты. Не могла бы ты по этому случаю прислать мне новые. Но, пожалуйста, без штрипок. Это не очень практично. Просто гетры из мягкой кожи лучше всего с ремешком. Только не надо ничего шикарного, слишком офицерского. Я хочу прочные, плотные, без блеска, обыкновенные солдатские гетры. Это в 1000 раз лучше. Чтобы подобрать нужный размер, ты можешь показать торговцу один из желтых башмаков, купленных в Альби, а высоту их он сможет определить по старым брюкам. Не точно, конечно, гетры ведь не доходят до самого колена, но приблизительно. И пусть они будут как можно шире. Ботинки у меня старые-престарые, но никак не износятся. А так как в грязь я попаду еще не скоро, то пока нет смысла отдавать их в починку в Перьере. Через некоторое время я напишу, когда именно вышли мне башмаки, о которых я писал выше. В Альби я их как следует намазал жиром, так что они должны быть в приличном состоянии. Ну и хватит о моих копытах. Перейдем к вещам интеллектуальным. Вот мое последнее произведение «Шарада». Мое первое – сообщник преступника, мое второе – ни велико, ни мало. Множество женщин кормит мое третье. Мое целое – талантливый художник. Это Макиати. Первый маг, потому что под макинтошем меня совсем не видно. Второе – Иа, потому что Лиана. Третье – Ти, потому что у многих женщин есть дети. У нас то проливной дождь, то жаркое солнце. Желаю тебе в твоей дачной жизни минимум первого и максимум второго. Надеюсь, ты пришлешь мне свою фотографию на отдыхе. Если мысль эта не приходила тебе в голову, мое письмо еще успеет подсказать ее тебе».